Часть четвертая. Глава 30. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогой Егор, с днем рождения тебя. Мы нестройно пели на три голоса, точнее на четыре, если считать, что Мишка улюлюкал и подвизгивал в тон. На той стороне экрана Данька тоже пел и улыбался. «Спасибо, спасибо. Эх, жаль, брат, что ты не можешь телепортироваться», — сетовал именинник. «Да», — протянул Даня, — «я бы сейчас с радостью к вам присоединился». «Мы бы совсем не возражали, да, Зайенька?» — спросила я у Миши, которого держала на руках. «Братцы твои, смотри, какие большущие выросли!» И ты таким непременно будешь. Кажется, он совсем становится на Егора похож, через экран заметил Данила. Ну, не знаю. Егор засмущался. Данька поддакнул. Ага, вылитый ты в детстве, такой же лопоухий и смешной. Егор притворно рассердился. Попрошу, не был я лопоухим. Скажи, Мишка. Малыш весело заулюлюкал, откликаясь голосу брата. Но Данила говорил правду. Мишка являлся практически точной копией младшего. Детские фотографии были совершенно неотличимы. Заостренный подбородок, светлый чуб, серые смышленые глаза и даже странная созерцательность — все от младшего брата. И, конечно, от отца. Впрочем, на Даньку он был тоже похож. Сразу было видно, что одна порода. «Ребята», — встряла Галина Ильинична, принимая их перепалку за чистую монету. «Ну что вы ссоритесь, праздник?» «Да ну, бабушка, это мы так!» Данька махнул рукой. «Правда, правда», — подхватил брат. «Это они просто соскучились друг по другу», — констатировала я. Мы сидели в гостиной, которая с осени прошлого года претерпела существенные изменения. Со стен сползли линялые обои, и вместо них оказался светло-салатовый ровный цвет. Место старого продавленного дивана заняла широкая софа, на которой все располагались, не стесняя друг друга. Ушли расставленные по углам случайные стулья и громоздкий журнальный столик. Появилось раскладное кресло для нечастых ночевок Галины Ильиничны и широкая легкая ширма к нему. Остались бабушкина горка, комод и старые часы. Куда ж без них? Они, почти вечные, свидетели многих поколений. Паркет отциклевали. Он посветлел, и поверх лег новый пестрый ковер. Уже то там, то сям, заляпанный детским яблочным пюре и молочной смесью. Я смотрела на всклокоченного брата-именинника, заикался он существенно меньше. И это уже было очень хорошо. Ведь прошло не так много времени. Но ходил он к психологу исправно. Апрель в этом году оказался не слишком весенним. 7 месяцев, как мы похоронили Диму. И Данька в скорости умотал в уютный Минск. Без малого 5, как родился Мишка. И почти 3, как мы с Егором вернулись в Петербург. И вот день рождения младшего. 16. Мы старались веселиться и не замечать, что Данька не смог приехать, что не слышно Диминого низковатого голоса и веселого смеха, что есть скромные подарки, но нет гостей большого застолья. Мы, конечно, сейчас положим малыша в люльку от коляски на кухне, сядем за стол, поужинаем, дружно задуем свечи и съедим праздничный торт. Но каждый из нас, так или иначе, вспоминал другие дни рождения, когда все были живы, здоровы, и у нас были друзья. «Как твои дела, братишка?» Данька подмигнул Егору. Тот хмыкнул. «Не жалуюсь. Кажется, мы эту хрень победили. На последнем скане чист, как новый лист». «Классно!» Данила расплылся в улыбке. «Это круть!» «Но расслабляться не стоит», — вставила я. «Ты там это-то, мать, не расстраивай!» — сказал Даня назидательно. — Смотри у меня, не вздумай повторить. Не-не-не-не, Егор отчаянно замотал головой. «Одного раза вполне достаточно. Больше я не переживу». «Ладно вам, все будет хорошо». Я кивнула на экран. «Как у тебя-то дела?» Он зевнул. «Спал сегодня мало. Готовлюсь к контрольной. Здесь все меряется десятками, а не пятерками. Грызу гранит белорусской науки. Математика тут сильнее, а русский слабее. Английский, кстати, тоже довольно сильный». «Я слышу, у тебя уже акцент». «Да ладно», — удивился Данька. «Что, я как белорос гэкаю?» «Ага, немножко. Я действительно это слышала». «А как там ребята? Не обижают тебя?» — спросила Галина Ильинична. «Что ты, бабушка?» Даня даже испугался. «Тут все такие правильные, что даже тошно. Кто меня тут обидит?» Мишка заерзал у меня на руках, и Данила скосил взгляд вправо вниз, где в углу экрана были часы. «Тебе пора?» Я тоже посмотрела на время. «Угу. Скоро вечерний факультатив по белорусскому языку. Хочу все-таки его сдать. И опаздывать крайне не рекомендуется. Так что, брательник, еще раз с днем рождения тебя. Будь молодцом. И поцелуйте от меня мелкого». Я посмотрела на малыша, которому становилось скучно, и он начинал кукситься, и повернула к себе. «Что, мелкий, вот тебе от самого старшего брата». И расцеловала в обе щеки и нос. Мишка радостно засмеялся. «Ты тоже там не болей и учись хорошо». Егор махнул брату рукой. «Скоро увидимся». «Ну да». Планировалось, что в июле-августе Данька прилетит на каникулы. «Будем ждать тебя», — вздохнула Галина Ильинична и смахнула несуществующую слезу. «Ладно, все, пока». Данила улыбнулся и отключился. Мы посидели еще с полминуты перед погасшим экраном. «Пойдем праздновать?» — осторожно спросила свекровь. «Конечно». Я старалась отвечать весело и бодро. Мобильная повестила об СМСке. «Мам, набери меня, как будет возможность. Данила». «Странно. Мы же только что разговаривали. Значит, ему нужно мне сказать что-то, что при всех не скажешь». Я встревожилась. «Вы садитесь, я сейчас подойду. Мне по работе нужно срочно ответить. Буквально пару минут». Я ушла в нашу с Мишкой комнату, бывшую спальню. Она претерпела самые кардинальные изменения из всей квартиры. Старым остался только паркет. И то его почистили и отциклевали. Даже старый бабушкин шкаф, который мне всегда нравился, продался на Авито за копейки. Слишком было живо воспоминание, как я доставала из него мужнин свадебный костюм, ставший ему похоронным. Вместо шкафа был светлый гардероб, никакой кровати не было вовсе. Я спала на новом раскладном диване, и рядом стояла детская Мишкина кроватка и рабочий стол. Громоздкое уютное кресло тоже ушло в небытие. Появилось кресло-качалка, и она нам с малышом очень нравилась. Стены были бело-кремового оттенка, на полу коротковорстный бежевый ковер. Минимально, функционально и вполне уютно. Изменились занавески и шторы. Я даже убрала с подоконника цветы в горшках. Мне хотелось, чтобы эта комната стала совершенно другой. И это получилось. Сев в кресло-качалку, я набрала Даньку. «Что случилось?» «Мам, что ты все время так волнуешься?» Я хотела ему ответить, что как-то раз я имела с ним ночную беседу, после которой наша жизнь изменилась на 180 градусов, но не стала, а просто молчала, ожидая, что он скажет. «Мне Ника звонила». Без околичности начал он. «Вот же с... Да блин! И что ей надо?» Я едва не ругнулась. «Скоро приедет». «В смысле?» — опешила я. «В прямом. Говорит, тетя Света ее тоже отправят учиться сюда, в Минск. Мол, хорошая школа и все такое. Говорит, то после того, как они переехали, тёть Свете совсем не до неё. Ну, ты помнишь, она же ребёнка потеряла. И вроде как они с дядькой Костей снова пытаются завести. Супер! Меня обуревала злость, потому что я знала, как на самом деле обстоят дела. И понимала, что Веронику она отправляет учиться, потому что в Новосибирске, куда они умотали еще до рождения Мишки, скорее всего, запахло жареным. Только неужели в мире, и в Минске в частности, нет других школ? Сыновьям я рассказала, что их отец помог одинокой отчаявшейся женщине, его бывшей однокласснице, живущей в Москве, забеременеть, не вступая в половую связь, а просто предоставляя свой, так сказать, биоматериал. Но сама женщина неожиданно встретила принца своей мечты и уже не захотела иметь ребенка от чужого, умершего человека, а прерывать беременность было поздно, большой срок. Поэтому она связалась со мной и спросила, могу ли я этого ребенка взять. Если нет, то она отдала бы его на усыновление. Я подумала и решила, что и хочу, и могу, но, разумеется, мне важно мнение моих взрослых детей. Сыновья были очень рады такой постановке вопроса, что их мнение спрашивают и с ними советуются. Оба были взбудоражены, заинтригованы, но малышу рады. Примерно недели за три до родов Петровы всем семейством переехали в Новосибирск, потому что Светины хозяева перебрались в этот город. Подошедший до мальчишек информации сначала появился на свет в Москве Мишка и пролежал пару дней в больнице, куда я уехала, а уже потом у тети Светы в Новосибирске родился мертвый малыш. Никому и в голову не пришло связать два этих события, как я боялась. И слава богу! Каждый был занят своими делами. Петровы переживали потерю, а мы удивлялись и радовались новому члену семьи. Света ребенка никогда не держала на руках и не видела. Даже фотографий не захотела. Знала, что назвали Михаилом и что все хорошо. Время от времени спрашивала, как дела, и всегда говорила, что в случае необходимости готова помочь. Но исключительно финансово. То, что Димка отец этого младенца, не было сомнений с первой же минуты. И ДНК-тест не нужен был. Мишка настолько был похож на Егора, что порой мне казалось, время повернулось вспять, и я качаю на руках своего крохотного второго сына. Но нет, это был совсем другой человечек, со своим характером, иногда упрямый, но веселый и любопытный. Данька в Беларуси стал заметно спокойнее. Кажется, ему действительно нужна была полная смена обстановки. Вроде как он уже и думать забыл о Веронике и даже познакомился с какой-то местной девочкой. И тут опять. Сколько можно-то? Я была возмущена. Дань, первая вспышка злости прошла. Ну а ты-то сам как? Что думаешь по этому поводу? Да ничего. Кажется, он все-таки немного волновался. Она вряд ли пойдет со мной в класс. Хотя, короче, я все равно буду стараться на следующий год в универ. Мне здесь нравится. Это если можно будет квартиру продлить. Можно, можно. Я пообещала себе поговорить об этом с загадочным Геннадием. Ты переживаешь из-за того, что она приезжает? Спросила я напрямую. «Угу», — честно ответил сын, «прям карма какая-то», и стал чуть сильнее заикаться, как всегда, когда волновался. «Да никакая не карма. Мне хотелось его успокоить. Не дотягивает Ника до кармы. Может, еще и не сложится». «Я тоже так думал, но она приедет на следующей неделе». «Вот блин! А что ты раньше мне ничего не говорил? Теперь я рассердилась уже на него». «Так, да думал, что ничего не будет!» Он удрученно выдохнул. «Ладно, разберемся как-нибудь. Мне хотелось позвонить своей бывшей подруге прямо сейчас и спросить, какого черта. Главное, помни, ты ничего ей не должен. Слышишь? Ничего. Понял? Понял. Я серьезно, Дань. Сейчас нужно беречь себя и восстанавливаться по возможности, а не приобретать новые стрессы. Ты к психологу ходишь? Лекарства пьешь? И хожу, и пью. Разве у меня есть варианты? Кисло спросил он. А что, тебе очень не нравится? Парировала я. Вообще-то, ты знаешь, он чуть оживился. Поначалу я не хотел к психологу, думал, что фигня, а потом как-то втянулся, и вроде не фигня. И тетка, знаешь, такая классная оказалась. Кстати, она тоже самое говорит, что то я ничего не должен. Отличная тетка. Вот и слушайся своего мудрого психолога. И таблетки не смей прекращать принимать. Не буду. И звони мне, не тихушничай. Ладно, нужно идти. Я уже слышу, как Мишка орет. Как классный он, да? Даня чуть успокоился. Малыш родился, когда Данила уже уехал, и живьем он его никогда не видел. Классный, подтвердила я. И что, правда на Егорку очень похож? «Вылитый?» — я улыбалась. «Береги себя, заяц, хорошо? И никому не позволяй зацепить, Веронике в том числе. Слышишь?» «Угу». «И ты всегда можешь вернуться домой. Мы будем очень рады. Помни об этом». Я встала с кресла. «Помню. Но домой я как раз возвращаться очень не хочу. Мне тут хорошо». «Ладно, мам, я пошел учиться. Пока». «Пока». Я хотела набрать Свету прямо сейчас и высказать все, что думаю по поводу переезда ее дочери в Минск, но вспомнила, что на маленькой кухоньке меня ждут двое сыновей и их бабушка, чтобы отмечать день рождения. Поэтому медленно досчитала до 10, напялила на лицо улыбку и пошла за стол. Завтра. Все завтра. А сегодня праздновать. Все эти месяцы я пыталась собрать то, что собрать было уже невозможно, и склеить разрозненные части некогда целого. Между нами вставала неправда, и вроде не глобальная, и не такая уж страшная, но все-таки. Егор так и не знал, как на самом деле погиб его отец, и почему брат так спешно отправился в соседнюю страну. Я, Даня и Галина Ильинична знали, как погиб, но не знали из-за чего. О том, кто мать Диминого сына, которого мы приняли в семью и нежно любим, не знал никто. Это нагромождение ни страшных неправд, от которых, в общем-то, не менялась суть, так или иначе, но разъединяло. Численно состав семьи очень быстро сравнялся, став прежним. Даже прибавилось, если учитывать, что Галина Ильинична сейчас проводила с нами много времени и периодически оставалась ночевать. В гостиной для нее стояло раскладное кресло и ширма, с помощью которой можно было отгородиться и получить почти полноценную комнату. Сначала она жила у нас, когда только появился Мишка. Ей помогала приходящая няня, молоденькая, но на редкость добросовестная и смышленная девушка Настя. Потом, когда мы с Егором вернулись, очень быстро стало понятно, что вместе мы не уживемся. Я не выдержу ни вечно работающего телека, ни бесконечных ценных указаний для моего же блага. Только хуже будет. Всем. Поэтому Галина Ильинична уехала обратно в Новгород, а няня Настя осталась и меня полностью устраивала. Свекровь, конечно, пробовала обидеться и разыграть драму, но ничего из этого не получилось. Я коротко и твердо объяснила ей, что либо мы общаемся на моих условиях, и она продолжает видеться с внуками, либо не будет никак. И драмы в одночасье закончились. «Жесткая ты стала, Маришка», — с сказала она тогда мне, поджав губы. Колючая, холодная. Жизнь такая. Я пожала плечами. И не называйте меня, пожалуйста, Маришкой. Я Марина. Я знала, что она права, но по большому счету мне было наплевать. Я перестала стремиться понравиться всем и каждому. Подруг у меня не осталось, коллеги и приятели не в счет. Из близких только мальчишки, теперь уже трое. И каждого мне хотелось обнимать и беречь. Со смертью Димы я поняла, что эта дама с косой приходит легко и отбирает безжалостно. «Какой же батюшка у тебя непутевый!» — шептала я крохотному Мишеньке, качая его на руках. «Не увидел тебя, не подержал в руках и не увидит уже никогда». Света говорила, что Димка о сыне не знал, а жаль. Может, это бы его остановило. Я продолжала скучать по нему, по нашему веселому семейству Клеверовых, по его смеху, хорошему юмору, большим ладоням и влюбленным глазам. Я скучала. Иногда до черной боли, скручивающей меня в холодной постели в тугой узел. Но чем дальше катилось колесо времени, тем боль становилась чуть глуше. Почти незаметно, но меньше, меньше, меньше. Зарубцовывалась и зарастала. Да и, в общем-то, некогда было. Егор восстанавливался довольно быстро, благо организм молодой. Операция, эндопротез, удаление лимфоузла и снова химия — все это заняло немало времени и сил, но сейчас было позади. Мы все сделали в Тель-Авиве, и сейчас осталось только наблюдение, физиотерапия и специальная гимнастика с реабилитологом. Егор все еще довольно быстро уставал, но было уже существенно легче. Мы зашли в гости к доктору Вербаху, который очень нам обрадовался, а потом к его коллеге с забавной фамилией Снегирь. У нее мы теперь и наблюдались, делая обязательные регулярные сканы. Каждый раз мы с Егором нервничали и маскировали волнение под нарочитой бодростью, надеясь на чистый результат. И каждый раз вздыхали с облегчением. Чем дальше в темноту прошлого отступала остеосаркома, тем свободнее дышалось. Я читала и перечитывала истории людей с вечной ремиссией, и говорила себе, что наша история будет именно такой. И мы уже осторожно думали о том, что, может быть, летом съездим на море отдохнуть все вместе, прихватив Мишку, бабушку и Данилу. Жизнь утрясалась и выравнивалась, постепенно затягивая место рваной воронки. Весна стучалась в окна, люди снимали тяжелые пуховики, словно кольчуги и латы. Все чаще выглядывало солнце. Лед на Неве потрескался и поплыл неровными льдинами с подтаявшими острыми краями. Замаячило впереди лето. Денег хватит на то, чтобы поехать вместе в Турцию или крымский санаторий, что, может, даже лучше. Данька даже уговаривал отдыхать в Беларуси. Так ему там понравилось. Говорил, что Браславские озера ничуть не хуже забугорной Турции, а по стоимости точно дешевле. Я сидела за столом на кухне, которую мы также переделали, и улыбалась своим. Егору 16. Подумать только. И теперь он не самый младший сын. Казалось, что с его 15-летия прошло не каких-то 12 месяцев, а минимум лет 5. Уж слишком этот год был насыщенным и богатым на потрясения. Я согласна на то, чтобы следующий был до неприличия скучным, спокойным и ровным, как озерная гладь. Бабулины часы били негромким боем, отзываясь на наш смех. «С твоим Новым годом, дорогой мой детеныш!» Я подняла бокал с шампанским. «Пусть он будет уютным, счастливым, а самое главное — здоровым!» «Я не возражаю!» — отозвался сын. «С днем рождения, внучек! Галина Ильинична чокнулась с нами. «Чтобы в следующем году никакая поганая хворь тебя не коснулась». Несмотря на наши звонкие чоканье, Мишка сладко посапывал в колясочной люльке и улыбался во сне.